А старушка-жена, детей у них не было, в разрешенный 10-й день передавала Анатолию Ильичу доступные ей передачи. Кусочек черного хлеба граммов на 300, ведь он покупался на базаре и стоил 100 рублей килограмм, да дюжину вареных, облупленных, а на обыске еще и проколотых шилом картофелин. И вид этих убогих, действительно святых передач разрывал сердце. Столько заслужил человек за 63 года честности и сомнений. 4 койки в нашей камере еще оставляли посредине проходец со столом. Но через несколько дней после меня подбросили нам 5-го и поставили койку поперек. Новичка ввели за час до подъема, за тот самый сладко-мозговой часочек, и трое из нас не подняли голов, только Крамаренко соскочил, чтобы разживиться табачком и, может быть, материалом для следователя. Они стали разговаривать шепотом, мы старались не слушать, но не отличить шепота новичка было нельзя, такой громкий, тревожный, напряженный и даже близкий к плачу, что можно было понять, нерядовое горе вступило в нашу камеру. Новичок спрашивал, многим ли дают расстрел. Все же, не поворачивая головы, я оттянул их, чтобы тише держались. Когда же по подъему мы дружно вскочили, залежка грозила карцером, то увидели генерала. То есть у него не было никаких знаков различия, ни даже споротых или свинченных, ни даже петлиц, но дорогой китель, мягкая шинель, да вся фигура и лицо — нет. Это был несомненный генерал, типовой генерал, и даже непременно полный генерал, а не какой-нибудь там генерал-майор. Невысок он был, плотен, в корпусе очень широк, в плечах, а в лице значительно толст. Но эта наеденная толстота ничуть не придавала ему доступного добродушия, а значимость, принадлежность к высшим. Завершалось его лицо не сверху, правда, а снизу, бульдожьей челюстью. И здесь было средоточие его энергии, воли, властности, которые и позволили ему достичь таких чинов к середовым годам. Стали знакомиться, и оказалось, что ЛВЗ еще моложе, чем выглядит. Ему в этом году только исполнится 36, если не расстреляют. А еще удивительнее, никакой он не генерал, даже не полковник и вообще не военный, а инженер. Инженер? Мне пришлось воспитываться как раз в инженерной среде, и я хорошо помню инженеров 20-х годов. Этот открыто светящийся интеллект, этот свободный и необидный юмор, эта легкость и широта мысли, непринужденность переключения из одной инженерной области в другую и вообще от техники к обществу, к искусству. Затем эту воспитанность, тонкость вкусов, хорошую речь, плавно согласованную и без ссорных словечек. У одного немножко музицирование, у другого немножко живопись, и всегда у всех духовная печать на лице. С начала 30-х годов я утерял связь с этой средой, потом война, и вот передо мной стоял инженер из тех, кто пришел на смену уничтоженным. В одном превосходстве ему нельзя было отказать. Он был гораздо сильнее, нутренее тех. Он сохранил крепость плеч и рук, хотя они давно ему были не нужны. Освобожденный от тягомотиной вежливости, он взглядывал круто, говорил неоспоримо, даже не ожидая, что могут быть возражения. Он вырос иначе, чем те, и работал иначе. Отец его пахал землю, в самом полном и настоящем смысле. Леня Зе был из растрепанных темных крестьянских мальчишек, о гибели чьих талантов сокрушались и Белинский, и Толстой. Ломоносовым он не был и сам бы в академию не пришел, но талантлив. А пахать бы землю и ему, если бы не революция, и зажиточным бы был, потому что живой, толковый, может, вышел бы и в купчишки. По советскому времени он пошел в комсомол, и это его комсомольство, опережая другие таланты, вырвало из безвестности, из низости, из деревни, пронесло ракетой через рабфак и подняло в промышленную академию. Он попал туда в 1929 году, ну, как раз, когда гнали стадами в ГУЛАГ тех инженеров. Надо было срочно выращивать своих, сознательных, преданных, стопроцентных, и не так даже делающих самое дело, как воротил производство, собственно, советских бизнесменов. Такой был момент, что знаменитые командные высоты над еще не созданной промышленностью пустовали, и судьба его набора была занять их. Жизнь Зе стала цепь успехов, гирляндой, накручиваемая к вершине. Эти изнурительные годы с 1929 по 1933, когда гражданская война в стране велась не тачанками, а овчарками, когда вереницы умирающих с голоду плелись к железнодорожным станциям в надежде уехать в город, где колосится хлеб, но билетов им не давали, и уехать они не умели, и покорным зипунно-лапотным человеческим повалом умирали под заборами станций, в это время Зе не только не знал, что хлеб горожанам выдается по карточкам, но имел студенческую стипендию в 900 рублей. Чернорабочий получал тогда 60. За деревню, отряхнутую прахом с ног, у него не болело сердце. Его новая жизнь велась уже тут, среди победителей и руководителей. Побыть рядовым десятником он не успел. Ему сразу подчинялись инженеры в десятки, а рабочих тысячи. Он был главным инженером больших подмосковных строительств. С начала войны он имел, разумеется, бронь, эвакуировался со своим главком в Алма-Ату и здесь ворочил еще большими стройками на реке Или. Только работали у него теперь заключенные. Вид этих серых людишек очень мало его занимал тогда, не наводил на размышления, не приковывал приглядываться. Для той блистательной орбиты, по которой он несся, важны были только цифры выполнения ими плана, и Зе достаточно было наказать объект, лагпункт, прораба, а там уж они своими средствами добивались выполнения норм. По сколько часов там работали, на каком пайке, в эти частности он не вникал. Военные годы в глубоком тылу были лучшими в жизни Зе. Таково извечное и всеобщее свойство войны. Чем больше собирает она горе на одном полюсе, тем больше радости высвобождается на другом. У Зе была не только челюсть бульдога, но быстрая, сметчивая деловая хватка. Он сразу умело вошел в новый военный ритм народного хозяйства. Все для победы, рви, давай, а война все спишет. Одну только уступку войне он сделал. Отказался от костюмов и галстуков, и, вливаясь в защитный цвет, сшил себе хромовые сапожки, натянул генеральский китель, вот этот, в котором пришел теперь к нам. Так было модно, общо, не вызывало раздражения инвалидов или упрекающих взглядов женщин. Но чаще смотрели на него женщины иными взглядами. Они шли к нему подкормиться, согреться, повеселиться. Лихие деньги протекали через его руки. Расходный бумажник пузырился у него, как бочонок. Червонцы шли у него за копейки, тысячи за рубли. Зе их не жалел, не копил, не считал. Счет он вел только женщинам, которых перепускал и особо которых откупоривал. Этот счет был его спортом. Он уверял нас в камере, что на 290 какой-то прервал его арест, досадно не допустив до 300. Так как время было военное, женщины одинокие, а у него, кроме власти и денег, еще распутинская мужская сила, то, пожалуй, можно было ему поверить. Да он охотно готов был рассказывать эпизоды за эпизодами, только уши наши не были для того открыты. Хотя никакая опасность ниоткуда не угрожала ему, но как с блюда хватают раков, грызут, сосут из-за следующего, так он последние годы судорожно хватал этих женщин, мял и отшвыривал. Он так привык к податливости материи, к своему крепкому кабаньему бегу по земле. В минуты особого возбуждения он бегал по камере именно как кабан могучий, который дупли не расшибет, разогнавшись. Он так привык, что среди руководящих все свои, всегда можно все согласовать, утрясти, замазать. Он забыл, что чем больше успеха, тем больше зависть. Как теперь узнал он под следствием, еще с 1936 года за ним ходило досье об анекдоте, беспечно рассказанном в пьяной компании. Потом подсачивались еще доносики и еще показания агентов, ведь женщин надо водить в рестораны. А кто там тебя не видит? И еще был донос, что в 1941 году он не спешил уезжать из Москвы, ожидая немцев. Он действительно задержался тогда, кажется, из-за какой-то бабы. Зе зорко следил, чтобы чисто проходили у него хозяйственные комбинации. Он думать забыл, что есть еще 58-я статья. И все-таки эта глыба долго могла б на него не обрушиться, но, зазнавшись, он отказал некоему прокурору в стройматериалах для дачи. Тут дело его проснулось, дрогнуло и покатило с горы. Еще пример, что судебные дела начинаются с корысти голубых. Круг представлений Зе был такой. Он считал, что существует американский язык. В камере за 2 месяца не прочел ни одной книжки, даже ни одной страницы сплошь, а если абзац прочитывал, то только чтобы отвлечься от тяжелых мыслей о следствии. По разговорам хорошо было понятно, что еще меньше читал он на воле. Пушкина он знал как героя скабрезных анекдотов, а о Толстом только то, вероятно, что депутат Верховного Совета. Но за то-то был он стопроцентный, тот самый сознательный пролетарский, которых воспитывали на смену Пальчинскому и фон Мекку. Вот поразительно, нет? Как-то обсуждали мы с ним ход всей войны, и я сказал, что с первого дня ни на миг не сомневался в нашей победе над немцами. Он резко взглянул на меня, не поверил. «Да что ты!» И взялся за голову. «Ай, Саша, Саша, а я уверен был, что немцы победят. Это меня и погубило». Вот как! Он был из организаторов победы и каждый день верил в немцев и неотвратно ждал их. Не потому, чтобы любил, а просто слишком трезво знал нашу экономику, чего я, конечно, не знал, и верил. Все мы в камере были настроены тяжело, но никто из нас так не пал духом, как Зе, не воспринял своего ареста до такой степени трагически. Он при нас освоился, что ждет его не больше, как десятка, что эти годы в лагере он будет, конечно, прорабом и не будет знать горя, как и не знал, но это его ничуть не утешило. Он слишком был потрясен крушением столь славной жизни. Ведь именно ею, этой единственной на земле жизнью, ничьей больше, он не интересовался все 36 своих лет. И не раз, сидя на кровати перед столом, толстолицую голову свою подперший короткой толстой рукой, он с потерянными туманными глазами заводил тихо, распевчато. «Позабыт, позаброшен, с молодых юных лет, я остался сиротою». И никогда не мог дальше. Тут он взрывчато рыдал. Всю силищу, которая рвалась из него, но которая не могла ему помочь пробить стены, он обращал на жалость к себе. И к жене. Жена, давно нелюбимая, теперь каждый десятый день, чаще не разрешали, приносила ему обильные, богатые передачи. Белейший хлеб, сливочное масло, красную икру, телятину, осетрину. Он давал нам по бутербродику, по закрутке табаку, склонялся над своей разложенной снедью, ликовавшей запахами и красками против синеватых картошин старого подпольщика. И снова лились его слезы вдвое. Он вслух вспоминал слезы жены, целые годы слез, то от любовных записок, найденных в брюках, то от дамских чьих-то трусов в кармане пальто, в попыхах засунутых в автомобиле и забытых. И когда так разнимала его испепеляющая жалость к себе, спадала кольчуга злой энергии. Был перед нами загубленный и явно же хороший человек. Я удивлялся, как может он так рыдать. Эстонец Арнольд Сузи, наш однокамерник с иголочками сединок, объяснил мне, жестокость обязательно подстилается сентиментальностью. Это закон дополнения. Например, у немцев такое сочетание даже национально. А Фастенко, напротив, был в камере самый бодрый человек, хотя по возрасту он был единственный, кто не мог уже рассчитывать пережить и вернуться на свободу. Обняв меня за плечи, он говорил, «Это что стоять за правду? Ты за правду посиди». Или учил меня напевать свою песню каторжанскую, «Если погибнуть придется в тюрьмах и шахтах сырых, дело всегда отзовется на поколениях живых. Верю. И пусть страницы эти помогут сбыться его вере. 16-часовые дни нашей камеры бедны событиями внешними, но так интересны, что мне, например, 16 минут прождать троллейбуса куда нуднее. Нет событий, достойных внимания, а к вечеру вздыхаешь, что опять не хватило времени, опять день пролетел. События мелкие, но впервые в жизни научаешься рассматривать их под увеличительным стеклом. Самые тяжелые часы в дне — два первых. По грохоту ключа в замке. На Лубянке нет кормушек, и для слова «подъем» тоже надо отпереть дверь. Мы вскакиваем без промежки, стелим постели, и пусто и безнадежно сидим на них еще при электричестве. Кормушка — большой прорез в двери камеры, отпадающий в столик. Через него разговаривают, выдают пищу и предлагают подписываться на тюремных бумагах. Это насильственное утреннее бодрствование с 6 часов, когда еще так ленив ото сна мозг, и постылым кажется весь мир, и загубленная вся жизнь, и воздуха в камере ни глоточка, особенно нелепо для тех, кто ночью был на допросе и только недавно смог заснуть. Но не пытайся схитрить. Если ты попробуешь все-таки придремнуть, чуть ослонясь о стену или облокотясь о стол, будто над шахматами, или расслабись над книгою, показно раскрытую на коленях. Раздастся предупредительный стук в дверь ключом или хуже. Запертая на гремливый замок дверь внезапно бесшумно раскроется, так натренированные лубянские надзиратели, и быстрой бесшумной житенью, как дух через стену, младший сержант пройдет 3 шага по камере, заклюкает тебя в дремоте, и, может быть, ты пойдешь в карцер. А может быть, книги отымут у всей камеры, или лишь от прогулки. Жестокое и несправедливое наказание для всех. А есть и еще в черных строках тюремного распорядка, читай его, он висит в каждой камере.